Глава 26. Ужин в компании Даррена прошел чудесно. Глен нас оставил и присоединился к Натише и Нел, так что нам никто не мешал секретничать. И вернуться после длительного перерыва к рассказам о мире, откуда я родом, конечно, адаптированным под местные реалии. Я полагала, что знания никогда лишними не бывают, а некоторые сведения из мира, более развитого, будут сыну только впрок. Даррен всегда с интересом слушал. Вообще, ребенок был очень любознательным и жадным до знаний, а его восхищенный взгляд, обращенный ко мне, всегда придавал мне сил и уверенность, подтверждая, что я все делаю правильно. После ужина я проводила сына в номер к девчатам и отправилась к мсье Крейгу. Признаться, желания распивать чаи у меня не было. Но, вспомнив рассеянный взор мужчины и явное намерение побеседовать, я все же постучала в дверь его номера. «Я позволил себе заказать десерт», — заговорил мужчина, распахнув передо мной дверь. «Надеюсь, вам понравится». «С удовольствием попробую», — с улыбкой произнесла, беглым взглядом осмотрев знакомый номер. «Та же мебель, шторы, ковер, разве что покрывало на кровати сменили, и, по-моему, отсутствует одна из настольных ламп». «Прошу вас», — прервал мои мысли мсье Крейг, отодвигая для меня кресло. «Я помню, вечером вы предпочитаете чай, как и не едите десерт за ужином». «Хм, вы очень внимательны, мсье Крейг», — с улыбкой проговорила, присаживаясь на предложенное место. «Это несложно», — загадочно ответил мужчина, устраиваясь напротив меня и пристально посмотрел, словно собираясь с духом. Но вот на его губах промелькнула кривая ухмылка, Крейг едва заметно качнул головой и проронил. «Вернемся к десерту». В нем совсем немного песочного теста. Все остальное – нежнейший ягодный мусс, воздушный крем и кусочки фруктов в сахарном сиропе. Думаю, вам придется по нраву его вкус. Вы так вкусно презентовали, что мне уже не терпится попробовать. Мужчина тут же, словно по команде, налил мне в кружку чай и пододвинул тарелку с красивым сочным десертом. И некоторое время мы молча пили ароматный напиток и лакомились действительно необычайно нежным и неприторным десертом, время от времени переговариваясь на совершенно обыденные темы. Изредка я ловила на себе задумчивые взгляды мсье Крейга, но тот продолжал молчать. «Что ж, спасибо. Десерт был и правда великолепен», — проговорила, чуть отодвигая от себя пустую кружку. «Мне пора. Я и Даррен сегодня планировали посетить фонтан и лавку с местными оберегами. Если хотите, будем рады вашей компании». «Хм, мадам Делия, задержитесь еще на несколько минут. Я должен был давно вам рассказать, но не решался», — изрек мужчина, залпом осушив свой бокал, и вдруг быстро заговорил. «Наши родители были знакомы, и между ними несколько лет назад случилась договоренность. Правда, должен отметить, никто из них не настаивал на ее исполнении. Я был молод и не желал себя сковывать узами брака. И отправился учиться. После много работал и путешествовал. По возвращении в Верданию все же выполнил настойчивую просьбу отца и отправился в Ранье. Мадам Делия, я был на вашей свадьбе. Вы выглядели счастливой. А у меня желание обзавестись семьей так и не появилось. Об этом я и рассказал отцу и матери, когда вернулся в столицу и через пару дней снова отбыл в одно из путешествий. Но спустя несколько лет, посетив Ранье по семейному делу, я снова встретил вас в банке Фестер, и, признаться, ваш взгляд с той первой встречи сильно изменился, и я решил все о вас разузнать. И о том, что Доуманы вас разорили, и вы едва не погибли от тяжелой болезни. Если бы я тогда на церемонии заявил о договоре, этого бы не случилось. «Мсье Крейг, прошлое не воротишь». «Не стоит вспоминать о том, что уже произошло», — прервала мужчину, слушать слова сожаления мне совсем не хотелось. И как бы эгоистично это ни звучало, измени он тогда ход событий, у меня бы сейчас не было сына. «Да, конечно, наверное, это приходит с возрастом, и все чаще задумываешься о прошлом и сделанном, а зачастую о том, что не сделано», — с горькой усмешкой проронил мсье Крейг. «Мне кажется, вам еще рано задумываться о прошлом», — с теплой улыбкой произнесла, ощущая себя неловко и пока не понимала, к чему мсье Крейг ведет. «Мне 37. Мать умерла, отец стар и не узнает меня. Я совершенно один, «Мадам Делия, я буду с вами откровенен. Почту за честь, если вы согласитесь стать моей женой. Вы красивая, умная и добрая женщина. Даррен смышленый мальчик, и он стал мне близок. Я в силах помочь вам разобраться с Фрэнком Доуманом. Мы можем в любое время вернуться в Верданию, и он не посмеет забрать у вас сына. Вы же поэтому прибыли в Акибалан». «От вас ничего не скроешь», — натянуто улыбнулась, не зная, как реагировать на это все. Сообщение о том, что родители мсье Крейга и Дель были знакомы, и между ними была некая договоренность, для меня стали неприятной новостью. А предложение окончательно выбило почву из-под ног. «Мадам Делия, я понимаю, что для вас это все неожиданно. Общаясь с вами в Ранье, я понял, что вы не знали о брачном договоре и не вправе обязывать вас его выполнить. И также не тороплю с ответом, но позвольте надеяться, что вы примете мое предложение». «Я подумаю, мсье Крейг», — чуть запнувшись, ответила, неторопливо поднимаясь из-за стола. «Вы правы, я не знала о брачном договоре. В документах отца ничего похожего не встречала. Эти документы в нашем родовом поместье в Вердании. Если желаете, сразу как только вернемся в Верданию, я вам их предоставлю». «Да, спасибо. И мне действительно уже пора». Предложение прогуляться до фонтана и в лавку оберегов в силе. Как можно добродушнее улыбнулась, мысленно же крича, чтобы мсье Крейг отказался. И просто удивительно, но мужчина словно подслушал мои чаяния и, смущенно улыбнувшись, проговорил: «Простите, я совершенно забыл, что назначил встречу на этот вечер. Я полагаю, это не последняя поездка в Киртаун, и у нас появится еще возможность осмотреть город». Кивнула и, больше ни слова не сказав, быстро покинула номер. Если верить мужчине, жениха по договору. И тотчас поспешила в комнату Натиши и Нелл за Дарреном, чтобы, наконец, выбраться на воздух и немного развеяться. «А этот купим для месье Нейтана». «Ой, смотри какой, мам, давай тебе возьмем!» — восхищенно восклицал ребенок, разглядывая то один жуткий коготь, то другой. Но больше всего сына привели в непередаваемый трепет лапы какой-то хищной птицы и засушенная змея. Я восторгов Даррена не разделяла, но честно пыталась приобщиться и даже согласилась примерить жуткую, на мой взгляд, маску, вырезанную из темного дерева. А вот Натиша и Нелл с увлечением взялись подбирать для себя бусы из маленьких зубов, ножи, рукоятки которых были сделаны из костей, и жуткие на вид и удобство наряды. Мне же пришлись по душе симпатичные резные шкатулки, плетеные корзинки и прочая мелочевка, которая придаст уют любой комнате. В общем, в гостиницу «Роуз» вернулись только спустя 3 часа, когда небо окрасилось в черный цвет, а необыкновенно яркие звезды замерцали на чернильном полотне. И, как обычно, с приходом темноты, улицы, освещенные лишь светом газовых фонарей, стали оживленнее. Неспешно прогуливающихся дам и месье стало больше. Пару раз нам встретились семьи с детьми, которые с интересом рассматривали Даррена. Тот, правда, тоже не стесняясь, разглядывал в основном старших по возрасту мальчишек и девчонок. Однако, как бы прохладно на улице с приходом ночи ни было, воздух был тяжел и душен, так что мы поспешили укрыться за каменными стенами гостиницы. Ненадолго собрались в номере Натиши и Нелл, обсудили план на завтра и разбрелись по своим комнатам. Но прежде чем зайти в свою, я проводила сына в его номер и, пожелав ему приятных снов, а Глену терпения, ведь эмоции у ребенка не утихли, а разложенные на чайном столике трофеи еще требовалось внимательно рассмотреть, попросила не слишком долго засиживаться, покинула взбудораженного сынишку.